Глава 4. И девчонки еще хотят, чтобы я надевала на подобные встречи платье. Ага, разбежалась. У меня небольшая грудь, и сейчас она надежно скрыта за плотной тканью рубашки, в которой застегнуты совершенно все пуговицы. Но это не мешает Павлу рыскать по мне своим похотливым взглядом. И я не ошибаюсь. Такой взгляд вижу каждый день от коллеги. Есть в офисе один озабоченный. Каждый свою тычинку пристроить пытается. Откажусь. Уже сделала заказ официанту. А ты, как понимаю, рассчитывал, что у меня будут проблемы со зрением? Ставлю локоть на стол и подпираю ладонью голову. Уже понятно, нормального общения не будет, поэтому предпочту не ограничивать себя в выражениях. Напротив, надеюсь, у тебя очень хорошее зрение. Достает из барсетки ключи от машины и демонстративно кладет на стол. Известная марка, цены приличные. Можешь заказывать все, что пожелаешь. «Я очень щедрый, Полиночка!» Растягиваю губы в улыбке. «Как же мерзко!» Вновь ощущаю приступ тошноты. «А тебе лет сколько на самом деле, щедрый?» Я нормально отношусь ко лжи, бывает разной. И если во благо мне, то не осуждаю. Но этот тип явно пришел сюда с одной целью – развести меня на близость, провести вместе одну ночь, а дальше искать себе новенькую молоденькую дурочку. Но есть проблема. Не на ту напал. 50. «Но здоровье и способности 20-летнего», – произносит с гордостью. Ловелас. «Мне даже не нужно узнавать о нем больше, чтобы понять. Пытается доказать себе, что еще способен произвести впечатление». Уверена, каждый раз, встречаясь с друзьями, рассказывает о своих похождениях, приумножая свои сексуальные победы и достижения. И мне все равно, но у меня в анкете указано, что разовые отношения не интересуют. «А жена знает? Не против?» Моментально меняется в лице. На его пальце нет кольца. Можно подумать, что я не женат, но вместо кольца отметка, которая еще не пропала, и она слишком жирная. А учитывая еще и припухлость пальцев, снял недавно, может, прямо перед рестораном. И если на ложь все равно, то изменщиков на дух не переношу. Моя мама – энергетический вампир, который важно довести кого-то и только после этого успокаивается. Она эгоистичная и властная женщина, которая при этом инфантильна, когда дело касается отношений. Я вроде как белая ворона в семье медицинской интеллигенции, но при этом мой отец, который всю мою сознательную жизнь таскает в супружескую постель женщин, идеален. И именно из-за того, что видела в детстве, отношусь к подобным Павлу и отцу с максимальным отвращением, как и к женщинам, которые закрывают на измены глаза. Простить измену для меня означает одно – предать себя. «Я разведен». «Как неправдоподобно». К столику подходит официант, и Павел делает заказ, а передо мной появляется уже готовое блюдо. В другой ситуации я бы дождалась, пока и перед ним поставят тарелку, но хочу быстрее поужинать и уйти, поэтому разворачиваю салфетку с приборами. «Паспорт покажешь?» Накалываю куриную грудку. «Слушай, Полина, у меня был тяжелый день, и я не настроен на очередной вынос мозга. Я пришел расслабиться в компании приятной девушки». Окончательно стирает наигранную улыбку и напрягается. «Может, закончишь свой глупый допрос и лучше расскажешь о себе?» «Без проблем. Как уже писала, 23 года. Работаю менеджером в логистической компании. Увлечений нет, но несколько раз в неделю посещаю тренажерный зал и бассейн. А еще не даю на первом свидании и не ищу отношений на одну ночь. Сойдемся?» С улыбкой накалываю еще кусок. В его анкете было указано, что любит мотоциклы, природу и старые фильмы. Я немного подготовилась, прочла о популярных фильмах прошлого столетия и немного о самых известных марках мотоциклов, но явно не пригодится. «Знаешь», – расстегивает пиджак, – «не хочу тратить время на неинтересную суку. Ты бы лицо проще сделала, смотреть тошно». Поднимается и хватает ключи. «Не пиши мне больше». «Какое разочарование!» Его слова не задели, только вызвали еще большую улыбку. «Простите, а мужчина?» К столику вновь подходит официант. «Отмените его заказ. У него несварение головного мозга. Вынужден уйти. И принесите счет, пожалуйста». Пока доедаю, захожу в приложение, чтобы заблокировать этого типа. Но, о ужас, я уже в блоке. Похоже, я очень обидела этого несостоявшегося ухажера. Жаль, в приложении нет функции оставить комментарий на его странице, чтобы предупредить его потенциальных жертв. Днем разгребала сообщения, но их вновь накопилось. Я выбирала парней по фото, и некоторые выборы совпали. Теперь можем переписываться. И кажется, у меня просыпается интерес. Но не к отношениям, а к кадрам, которых можно встретить. Доедаю, расплачиваюсь и выхожу из ресторана. Решаю не тратить время и набираю Лялю. Пока буду добираться домой, все ей расскажу. А вернувшись в квартиру, залезу в ванную откисать в тишине. Остановка прямо у входа в ресторан, поэтому остаюсь стоять под козырьком. Тротуар слишком узкий, а на остановке и так достаточно людей. «О, подруга! С этим, как его?» Слышу, как щелкает пальцами. «С почином!» «С каждым такое бывает. Это еще безобидный обитатель сайта, но ты, конечно, дура». «Чего?» Ее слова вызывают бурю эмоций. «Того! Могла поужинать на халяву и вина хорошего выпить, а потом бы тактично свалила. Но нет, тебе же характер нужно проявить. Дура!» Делаю вдох и начинаю кашлять от сигаретного дыма. «Эй, а можно не курить здесь и не прованивать окружающих?» Отвлекаюсь от подруги на виновника дыма, высокого брюнета, который закурил прямо у запрещающего знака. «Ну, извини», звучит неискренне и еще улыбка дурацкая. «Все, Артур, поехали!» Из ресторана выходит парень в черном спортивном костюме, тот самый, которого назвали козлом. «Да ладно!» – усмехаюсь. «Я вспомнила. Это ведь тот самый парень из магазина, с которым я неудачно столкнулась и бахнула бутылку вина». «Полька, что там?» – интересуется Ляля. Брюнет в спортивном окидывает меня взглядом, и, судя по эмоциям, он либо зол, либо просто недоволен. А может, и не узнал. «Поехали, в машине докуришь!» Разворачивается и идет в сторону перекрестка. «Вот зануда!» – бурчит парень с сигаретой и быстро нагоняет приятеля. «Поля!» «Все нормально, знакомого встретила. Короче, я домой, и я все сделала правильно!» Провожаю парней взглядом. Неожиданная встреча и малоприятная. Но мне интересно, почему его назвали козлом? Налицо вполне симпатичный.